Лизе не хотелось, чтобы он смотрел на нее вот так, в упор. Лучше бы он сразу ушел и представился ей на мотоцикле, с каждой минутой возящим его все дальше от нее, потому что в самой дальней дали он был бы к ней ближе, чем сейчас. «Хорошо, что для тебя ничего не изменилось», — Джордан покачал головой, подкрепляя свои слова. «Нет, изменилось. И нечего лгать самому себе». Он встал, подошел к столу, расстегнул молнию на сумке, порывшись в ней, достал шлем и положил рядом с своим. Лиза его сразу узнала. Тот самый шлем, что он купил ей перед поездкой в Покипси. «Хотелось бы верить, что ты не откажешься снова надеть его и уехать со мной». У Лизы перехватило дыхание, поэтому она отзвалась не сразу. «Ты уверен?» «Да, больше я ни в чем не уверен, но на этот счет у меня нет никаких сомнений». И тут Джордан сделал короткий, самый важный шаг в своей жизни. Он шагнул к кровати, нагнулся и прижался губами к ее губам. Лиза почувствовала запах его кожи, настоящий мужской запах, и, наконец, дала себе волю помечтать. Она подалась вперед, закрыла лицо руками и наполнила глаза и ладони влагой слез. Быть может, лучше было бы еще раз подставить ему губы и ощутить его запах, но Лиза решила, что для этого у них еще будет время. Часть четвертая. Рим. Глава 54. Самолет слегка подпрыгнул на посадке и с визгом резины заскользил по асфальту. Морин представил, как замедляется дымное вращение шасси и как летчик дает обратный ход турбинам. За стеклом иллюминатора открылся знакомый пейзаж аэропорта Фьюмичино, милый, домашний, в отличие от суетливой, равнодушной технической оснащенности аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке. Здесь не лучше и не хуже, просто иначе. Аппарат послушно подкатил к концу посадочной полосы под аккомпанемент приятного голоса стюардессы, поздравляющей пассажиров с прибытием в Рим на итальянском и английском. Морин одинаково хорошо говорила на обоих языках, но теперь оба показались иностранными. Самолет, наконец, застыл в неподвижности, и по этому безмолвному сигналу в салоне послышалась автоматная очередь отстегиваемых ремней. Морин сняла с полки дорожную сумку и среди вереницы пассажиров двинулась к выходу. Сойдя по трапу, пассажиры перестали быть пассажирами и превратились в твердо стоящих на земле людей, которых лишь временно подвесили в воздухе. В людском потоке Морин прошла в зал получения багажа. Она знала, что ее никто не встречает, и была этому рада. Отец позвонил ей из Токио, где открывал еще один ресторан «Мартини». Зная об исходе следствия, он разговаривал с ней как со звездой международного класса. Франко Роберто сообщил ей, что коллеги из комиссариата собираются всем кагалам встречать ее в аэропорту. Поэтому она поменяла билет на рейс несколькими часами раньше. Она не чувствовала себя триумфатором, ей совсем не улыбалось подобное чествование. Сняв свой багаж с ленты транспортера, она погрузила его на тележку и двинулась к выходу. На подходе к стоянке такси она услышала над ухом чей-то голос. — Простите, вы синьорина Морин Мартини? Морин поставила тележку на тормоз и оглянулась. Перед ней стоял китаец средних лет, низкорослый и узкоглазый, как все китайцы.